Глава 18. «Ты волшебная, Диана!» Он шепчет горячо, нежно, совершенно разморенно. Объятия Батыра уже расслабленные. Мы насладились друг другом много раз. Как мужчина и женщина. Как две души, которые снова и снова многие годы летели на огонь друг друга. Словно бы мотыльки, сгорали, болели, но летели. Во сне или фантазиях, которые часто были более реальными, чем правда жизни. Между нами сегодня не было Джалила и не было годов воспоминаний. Была чистая страсть, нежность, перемежающаяся с дикостью, смакование в унисон с жадностью, голодом и жаждой. Я позволила ему многое. Многое позволила себе. Просто изучать мужчину. Трогать, ласкать, целовать. Не опускать глаза, когда хочется смотреть. Не говорить «нет», когда хочется чувствовать. «Скажи что-нибудь», – шепчет он, гладя по лицу. Я молчу и улыбаюсь. Хочу запомнить каждую его клеточку. Каждый мускул, играющий переливами под бронзовой кожей, увитый узорами. Трогаю их. Красивые, опасные, сложные. «Когда ты появилась в моей жизни...» Я набил это. Показывает мне удивительной красоты цветок, вплетенный в композицию, которая издалека кажется каким-то волшебными рунами. А это я набил, когда ты вышла замуж за брата. Я смотрю на пугающий черный шар. Он напоминает черную дыру. Пустота, боль, отчаяние. Я и сама это все чувствовала. На моей коже тоже тату. Тоже шрамы от касания другого. Нелюбимого, только умозрительные. Мне всегда было интересно, почему человек идет в салон и делает рисунки на своем теле, ведь их почти невозможно вытравить потом. Одежду, прическу, стиль можно поменять. «Татуировки – это не про стиль, малышка», – усмехается Батыр. «Это узоры твоей души. Просто у кого-то она слишком изранена, в шрамах, и места там не остается. Вот человек и идет рисовать на коже то, что должно быть внутри». «Луиза, твоя мать?» Осмеливаюсь спросить то, что давно витает в воздухе. Батыр протягивает руку к тумбочке, берет сигарету и закуривает, выпуская в воздух тонкую струю густого белесого дыма. «Не хочу сейчас об этом». Я снова зажимаюсь, но он не дает. Откидывает окурок, притягивает меня к себе. «Рядом с тобой не хочу о прошлом, Ди. Мне слишком хорошо». Его взгляд находит мой. Привычная хищная цепкость в нем сейчас уступили место неге и удовольствию. Он смотрит на меня так, что сердце останавливается. Я снова падаю в нелепую слабость. Ведь сейчас я могу ему уступить, и ничего хорошего не получится из этого. Где же найти в себе силы? Словно бы слыша мой внутренний голос, вселенная посылает мне отрезвляющую оплеуху. У него звонит телефон. Батыр поднимает, продолжая обнимать меня. Я слышу женский голос. По писклявому тембру понимаю, что это Джанет. Та самая, неизменная. Когда они уезжали, она успела ужалить одной короткой фразой. Вроде бы ерунда, а в нашей ситуации симптоматично. «Ты думаешь, что победила, но тщетно, Диана!» Высокомерно выплюнула она. «Он всегда возвращается ко мне. Всегда. Только я могу терпеть его нрав, его ветренность, порочность. Он гулящий и никогда не будет с одной. Ты только развлечение. А я? Я останусь для него особенной, потому что знаю его, как никто другой. И да, он был моим первым. Это он сделал меня опытной и ухищренной, а не другой. Вот наша с тобой разница. Ты никогда не станешь единственной, потому что для тебя самой он не единственный». Он отвечает односложно, совершенно не меняя настроения, эмоций. Они договариваются о встрече, а у меня душа падает в пятки. И зря ведь, я же все для себя решила, но... Не могу иначе. Мне все равно больно. «Да, давай в 12. Говорит он спокойно. Я успеваю услышать на другом конце «целую» до того, как он молча кладет трубку. Наши взгляды пересекаются. Батыр словно бы ждет, что я у него спрошу, но я молчу. «Позавтракай, иди», — говорит, изучая мое лицо. «А мне нужно отъехать ненадолго. Потом сразу вернусь к тебе. Хочу, чтобы ты снова ждала меня в комнате». «Ну как же иначе? Как подобает игрушке?» «Хорошо», — отвечаю спокойно и за это получаю одобрительно-поощрительный поцелуй. Только убедившись, что его машина выехала за пределы ворот, я подрываюсь с места. Времени в обрез. Одеваюсь и несусь к Мальвине. Мы не говорим, лишь понимающе киваем друг другу, и она молча открывает мне дверь с черного хода, где нет камер. Там меня уже ждет авто, на котором с утра завезли продукты на территорию имения.